Глава 28. Игорь. Никогда не думал, что настанет момент, и я окажусь за решеткой. Пусть и одиночной камеры. Все, чего смог добиться адвокат. Но и это уже немало, учитывая контингент в следственном изоляторе. Больше той задницы, в которой я оказался, меня волнует только одно – состояние Ирины. В день, когда меня забрали в отделение, мне все-таки удалось позвонить Ивану. Первое, о чем я его попросил – узнать, что с моей женой. На второй вопрос времени не хватило. Поэтому все так затянулось. Меня сводит с ума неизвестность. Ведь все, что мне передали, что Ира в больнице, идет на поправку, ее жизни ничто не угрожает. Однако более подробную информацию, увы, достать не удалось. Все осложняется еще и тем, что встречи с адвокатом строго регламентированы, и подозреваю, что мне достается куда меньше положенного. Кто-то очень постарался, чтобы упрятать меня сюда. Зачем? Хороший вопрос. С этим еще предстоит разобраться. Правда, все двигается слишком медленно. Точно знающие люди вставляют палки в колеса. Но когда меня вызывают в допросную, а вместо следователя там оказывается Олеся, я, конечно, обалдеваю. «Игорь, здравствуй», — заявляет она с мягкой улыбкой. «Я же, охренев, смотрю на нее. Она что, реально ждет, что я брошусь к ней на шею?» «Ты что, не рад меня видеть?» «Зачем ты здесь?» Морозова недовольно поджимает губы. «Совсем одичал, что ли? Я вообще-то мать твоего сына». «Ну, моего или нет, еще неизвестно», — хлестко напоминаю ей. Вот теперь Олеся сбрасывает маску добренькой девочки. «Тебе не надоело еще делать вид, что это не ты?» Она складывает руки на груди, очевидно, специально подчеркивая то. Кофта натягивается, демонстрируя фигуру, но мне плевать. Она вызывает у меня лишь брезгливость. «Повторяю вопрос. Что ты здесь забыла?» «Вообще-то, Игорь, мог бы быть и повежливее. Ведь только я пришла тебя навестить», — победно заявляет она. «Зачем?» — раздраженно спрашиваю. «Ждешь, что я осчастливлю тебя, решив жениться?» «А ты еще не понял. Ира не придет к тебе. Рядом с тобой осталась только я. И у нас с тобой вообще-то сын будет». «Олеся, ты больная. Я даже не помню, было ли у нас что-то». Рявкаю на эту идиотку. И это чистая правда. Когда пришел в себя в тот вечер, то да, по всему выходило, что мы переспали. Следы были весьма красноречивы и однозначные. «То есть, как приходить ко мне справить нужду, так ты все помнил. А когда ответственности, то все сразу позабыл. Трус ты, Вертинский!» «Так ты уж определись. То ли ты без ума от меня, то ли я для тебя ненадежный товарищ». Скалюсь в ответ. Морозова снова строит из себя оскорбленную невинность. А я жалею, что сразу не начал разбираться с этими странными визитами. Ведь помнил, что что-то было не так, но стыдно было. Считал, что накосячил и просто закрыл глаза, уехав в долгую командировку. «Ты можешь сколько угодно отрицать, но тебя тянет ко мне». «Серьезно?» — поражаюсь ее упертости. «Олеся, услышь меня, я не буду с тобой». «Даже если развод состоится, я не стану с тобой строить отношения». «У нас будет ребенок. Бросишь его?» «Для начала надо убедиться, что он от меня». Чеканю, надеясь донести свою позицию. «И знаешь, у меня сейчас полно других проблем». Олеся не выдерживает. Подскакивает со стула, демонстративно забирает сумку. «Знаешь что, Игорь, ты пожалеешь. Придет момент, когда ты как следует извинишься за каждое грубое слово. А знаешь почему? Потому что только я смогу тебе помочь. Но ты пока побарахтайся». После этой пламенной речи Морозова наконец сваливает, а меня возвращают обратно в камеру. Визит этой идиотки оставляет дурное послевкусие. Никак не могу понять, чего она так вцепилась в меня. Зачем таскается, если видит, что нахрен мне не сдалась? Или, может, на нее так гормоны влияют? Вспоминаю, какой была Ириша во время беременности, и в груди мгновенно рождается дикая нежность и тоска. Если бы я только мог отсюда выбраться, сразу бы рванул к ней. Но пока мой адвокат не разгребет все, что мне навешали, остается только мечтать об этом. Я пробовал связаться с матерью Ирины. Она лишь отбрыкивается, заявляя, что я не имею права ни о чем спрашивать. Даже напоминание о том, что я вообще-то Лизин отец, не помогает. Вся эта глухая беспомощность буквально выкручивает жилы. Единственная хорошая новость — если Туманов реально не такая мразь, как я думаю, а персонаж с какими-то рамками понятий, как заверил Романов, то он не даст в обиду Иру. Правда, мысль, что мою семью будет защищать кто-то вместо меня, разъедает словно кислота. И снова я возвращаюсь мыслями к беспомощности, с которой я пока ничего не могу поделать. Так проходят дни, один за другим. Бессмысленные однообразные допросы. Липовые документы, которые так ловко состряпали, что даже я бы поверил. Но чем глубже я во все это погружаюсь, тем отчетливее понимаю. Иру тоже может зацепить. Даже при том, что она никоим образом не задействована в том, что тут настроили в обвинениях. Иван бьется, как рыба об лед. Мэр продолжает играть в несознанку и делает вид, что шибко занят. Как один, почти все партнеры внезапно становятся недоступны. И я уже готов даже душу заложить за возможность отмотать все назад. Пока однажды вечером дверь камеры не открывается. Но вместо сотрудника СИЗО ко мне заходит незнакомый мужик в явно дорогом костюме. «Ты кто?» – спрашиваю, мгновенно подбираясь. Неудобная койка приглушенно скрипит, когда я пересаживаюсь поудобнее. Незнакомец окидывает мою камеру презрительным взглядом. «Феликс Багров, и у меня к тебе есть деловое предложение».